Глава 8. Супружеская жизнь негоцианта. Из-за сопок, заслонявших горизонт с северной стороны, целеустремленно наползала серая облачная хмарь. Первый ветерок колыхнул сосновые лапы. Со своего места узенькой бетонной галерейки над обрывом Петр видел сквозь просветы в кронах, как посуровила широкая шантара, медленная, могучая, вода была серой и словно бы морщинистой, проплыл ствол дерева с одиноким корявым суком. Темнело. От дома доносилась тихая музыка, но он не спешил возвращаться к поредевшей компании. На душе было уютно и покойно от того, что все пока шло нормально. Сзади коротко простучали каблучки по невысокой лесенке из гладких бетонных плит. Катя остановилась рядом, чуть озабоченно спросила: «Все в порядке?» «Угу», — сказал он, не меняя позы. «Нет, серьезно? Мне показалось, ты так смотрел, когда мы плясали с Румянцевым. Это же все понарошку». «Ну, слава богу», — сказал он. «А мне-то показалось, что всерьез. Уже я собирался вопросить, молилась ли ты на ночь, Дездемона?» «Паш, ну, честное слово». Петр повернулся и посмотрел на нее внимательно. Кажется, до нее так и не дошло, что он всего лишь шутил. Она смотрела с тревогой. Надо ли это понимать так, что Пашка по любому поводу закатывал классические сцены ревности? «Успокойся», — сказал он, насколько мог убедительнее. «Я шучу, глупая. Как там светское общество?» «Разъезжается помаленьку. Корсавин набрался как губка, его там транспортируют соединенными усилиями, а Вера почему-то с ним сегодня не поехала. Вы с ним обо всем договорились? Вид у него какой-то странный». «Да нет, все в порядке», — сказал Петр. Стороны пришли к полному взаимопониманию. «Как настроение? Нормально? А почему напряг в голосе?» «Ой, да никаких напрягов, врешь», — сказал он убежденно. «Паша, ну брось ты насчет Румянцева. Ты мне когда-нибудь поверишь, что я верная жена?» «Точно», — мысленно вздохнул он. «Так себя можно вести, лишь опасаясь сцен ревности из-за каждого пустяка». Ну, у Пашки всегда было чуточку обострено чувство собственника, даже по отношению к мелким домашним безделушкам. Что уж тут говорить о красавице-жене. Определенно держался, как мавр венецианский. «Успокойся, верная жена, верю», — сказал он убедительно, слегка приобняв ее и осторожно притягивая к себе. Они стояли рядом под разлапистой пихтой, каким-то чудом оказавшийся среди сосен. Мягкие иголки задевали лицо. Снизу от откоса сладкой волной накатывал запах цветущей черемухи. Весь крутой обрыв до самой воды был залит кудрявой пеной раннего черемухового цвета в полном соответствии со старинной сибирской народной приметой, обещавшего своим буйством новые холода. Катя замерла, прижавшись к нему, а у него сердце было готово выскочить из груди, мячиком запрыгать по обрыву. Никогда такого прежде не было, даже в горячей юности. Это и значит «женщина твоей мечты». И продолжалось это неимоверно долго, словно время остановилось. Катя слабо пошевелилась, налетевший из шантары порыв ветра бросил ее русые волосы на лицо Петру, он ослеп на ощупь, повернул ее к себе, прижал, прильнул к губам. Безумие продолжалось, они целовались яростно, исступленно, вцепившись друг в друга так, словно в следующий миг должен был грянуть конец света, разнеся планету в клочья вместе со всеми обитателями, без сортировки на праведников и грешников. В сладком запахе черемухового цвета все проблемы казались крохотными и неважными, кроме любви. Он не знал, сколько это исступление продолжалось, опомнился, когда Катя слабо охнула, легонько пытаясь высвободиться, прижав ее голову к груди, тихонько спросил: «Я тебе больно сделал?» к дереву прижал, — откликнулась она, не шевелясь. Чуть не сломал бедную пихту, и костюм, наверное, перемазался. И черт с ним! Вот теперь вижу, что настроение у тебя пришло в норму, — фыркнул Петр ей в ухо. Глюш, женщина беспокоится о нарядах. Да ну его к черту! Счастливо засмеялась Катя. Слушай, — прошептал он ей на ухо, почти не владея собой. Нам в этом коттеджике комнатенку не отведут? Конечно, как в прошлые разы, — прошептала Катя, чуть ворохнувшись, чтобы прижаться к нему поудобнее. Нина так и спрашивала, не останемся ли ночевать. Пойдем. — сказал он, чувствуя, как тело становится невесомым настолько, что подошвы оторвались от земли. — Прокрадемся незаметно в ту горенку. Сумерки еще не превратились в ночной мрак, но им было положительно наплевать. Действовала все та же магия речной свежести и черемухового цвета. Они словно стали единым целым, двигались как один человек. Держась за руки и пересмеиваясь, побежали к дому. Катя уверенно втащила его на веранду, в низкую дверь, на боковую лестницу. Он успел заметить в полумраке, в большой комнате, которую они миновали на цыпочках, огромный выложенный мрамором камин, какие-то статуэтки на нем, рысью шкуру на стене, коридорчик, филенчатая темная дверь. Катя втолкнула его в комнату, захлопнула дверь, прижалась к ней, заложив руки за спину. Ее голос подрагивал от сдерживаемого смеха. — Пашка, что с тобой? Не узнать. Как школьники на танцах, честное слово. — Ага. — сказал он, всей пятерней раздергивая узел галстука. — Значит, вы, мадам, именно так и вели себя на танцах? Интересно услышать. — Ну что ты к словам цепляешься? Я имею в виду, как... — Иди сюда, — выговорил он, задыхаясь. — Не-а, — мотнула головой Катя, — ты меня будешь совращать, а я девушка застенчивая, благовоспитанная и где-то даже невинная. «А где конкретно?» «Здесь?» «Здесь?» Она пискнула, забарахталась, но Петр уже не мог играть. Притянул, целовал, пока она не стала задыхаться. Не сразу справился с незнакомой застежкой шелковых брюк, но она помогла. Выгибаясь и постановая, сама сбросила остальное, белоснежной тенью скользнула в полумраке, отвернула покрывало на низкой кровати. На сей раз... Он не скандалился, был неутомим и ласков, делал все, что позволяла Катя, а позволяла она все. Когда схлынула буря, они любили друг друга неспешно, до боли крепко. Бледная полоса лунного света косо наползала через комнату, пока не залила их с ног до головы призрачным свечением. Они не оторвались друг от друга. Почему-то было очень важно неотрывно смотреть в ее запрокинутое лицо, словно это не позволяло миражу растаять. Он понимал, что женщина в его объятиях не мираж и не морок, но все равно боялся проснуться. Отставной подполковник Савельев, актер в диковинном театре, самозванец и подменыш, был опустошенно счастлив. Не было тревог и печали, не было неуверенности. В его объятиях, тесно прижавшись, лежала женщина его мечты, столь же усталая и довольная. Даже в мыслях считать ее чужой он уже не мог. Это была его женщина, за которую он собирался драться со всем белым светом и с черным тоже. «Интересные дела», — сказала Катя, щекоча ему щеку длинными ресницами, не шевелясь. «На старости лет быть соблазненной собственным мужем по классическим канонам, от поцелуев под елочкой до постели в чужом доме. Жалеешь? Ни капельки». Она потерлась щекой о его щеку. «Почаще бы так». «Пашка, ты не рассердишься?» «Смотря на что. А если я скажу жуткую глупость, тогда не рассержусь».